Глава 11. «Прошу, не надо!» «Тебе больно?» «Нет-нет, не надо!» «А как тебе, Лиза?» «Пустите меня, пустите, Виктор!» «Я хочу увидеть твой оргазм. Ну же, ты хоть что-то чувствуешь?» «Нет!» Шиплю, и Виктор усмехается, трахает меня пальцами быстрее, бьет по клитору. Жестко. До спазмов. До звездочек из глаз. Внизу живота все горит и пульсирует. Он растер меня до боли, которая сменяется таким ядовитым, но все же оргазмом. Сильным, неправильным, сладким. По телу проходит судорога. Я кричу, как раз в тот момент Беркутов вытаскивает из меня пальцы, и их сменяет его член. Еще более возбужденный, на этот раз он входит прекрасно. Я такая мокрая там. Все ж хлюпает. Теперь мы не говорим. Мы делаем это. Я впиваюсь ногтями в широкую спину Виктора и просто держусь за него, пока он берет меня. Быстро, резко, жадно ухватившись за мою талию руками. Он кончает в меня, я чувствую пульсацию внутри. После этого Виктор выходит и одевается, а я вытираю слезы, поправляя одежду. Все же не деревянная, жаль. Думал, березкой тебя назвать. Гори в аду, дьявол! Я уже там, урка, 5 лет там провел. Вы насильник, только умеете что силой брать. Я насильник? Ха. А не ты ли только что орала от кайфа подо мной? Не я. Это была ты, Лиза. Не выводи меня, не то снова будешь реветь, и на этот раз в клетке. Хочешь туда? Нет. Тогда будь умной девочкой. Дядя найдет и убьет вас. «А где твой дядя, маленькая? Я поставил счетчик, и когда он протикает полностью, твоя жизнь перейдет в мои руки без права возврата». Виктор прошипел это и ушел. Его телефон снова разрывался от звонков, а я доползла до ванной и долго стояла под душем. Если бы я знала, к чему приведут мои действия 5 лет назад, я бы утопилась, но не давала показаний против этого человека, ведь всю свою боль и злобу он теперь направил против меня. По разгоряченному телу стекали капли воды, и я все еще чувствовала цепкие руки Виктора, и в запах его ненависти хватку. Виктор меня не целовал, и я его не целовала. Это был просто секс, не более того. Как у животных, хотя они и то способны любить, а он точно нет, определенно. На улице уже ночи, я сижу на кровати. Виктор уехал, и я не знаю, когда он вернется. Мне надо что-то делать, и могу просто не дожить до момента, пока Слава или дядя за мной приедут. Этот бандит убьет меня. Думаю, это случится скоро. Не найдя другого места в комнате, я забираюсь в шкаф, прячусь там, мне так проще. Не видеть чудовище, защищаться, скрыться от него. Стук в дверь, хотя уже поздно. Рада, она не живет здесь, но готовит. Не думаю, что лично для меня, хотя еще ни разу я не видела, чтобы Беркутов ел дома. Лиза, я поесть тебе принесла. Спасибо, но лучше бы вы мне принесли кинжал для защиты. Глупая, ты еще молодая. Если так в лоб будешь рубить, ничего не выйдет. Он меня убьет, вам все равно? Если бы Виктор хотел тебя убить, он бы это уже 100 раз как сделал. Не агрессия зверя приручать надо, а лаской. Подумай об этом, дочка. Это был странный разговор, но спорить еще и с Радой у меня просто не было сил. Этот зэк только агрессию понимает. Виктор жесток, он безумен и очень хочет убить меня. Так как мне реагировать? Что мне сделать, чтобы он перестал смотреть на меня, как на врага? Я помню прекрасно зал суда, помню, как дрожали мои колени. Накануне вечером дядя ударил меня, я думала, он меня задушит. Все должно было быть сказано точно так, как дядя хотел, и ни словом иначе. Я знала, что подставляю человека, но не думала, что все обернется так. Я помню, как Виктор смотрел на меня, помню, как он вырвался из охраны и прижал меня к стене, схватил меня за руки и прорычал. «Не ври, не виновен!» «Вы виновны, у меня показания, улики, все против вас!» «Сука, ты что творишь? Я тебе лично что-то сделал, девочка, не играй со мной в эти игры! Опомнись, у тебя еще есть шанс!» «Пустите больно, дядя!» «Пусти ее, уберите его, быстро!» «Ты моя кошка, и я найду тебя. Найду и поквитаюсь. Ты будешь рыдать кровавыми слезами за каждый мой день в тюрьме». Я была тогда в шоке и не могла спать еще 2 недели. Мне снился Виктор, снились его безумные дикие глаза. Он не хотел в тюрьму, а я не хотела замуж за старика. Я выбрала тогда себя. Хотя дядя не оставил мне никакого выбора. Он все равно выдал меня замуж, просто это случилось чуть позже, как только у него представилась возможность повыгоднее меня продать. Рада говорит, быть мудрее, быть ласковее, но я не смогу. Меня в дрожь бросает от одного лишь вида Виктора. Это то же самое, что кормить с руки бешеную собаку. Можно попытаться, но она все равно укусит тебя. Мэр города Гафар, его помощник. Есть новости? Какие? Старший Беркутов вышел на волю. Меня это должно волновать? Он хочет тебя подвинуть так, что прими к сведению. Ходят слухи, что Виктор метит на твое место. Это серьезная заява. Если Беркут-старший дернется в мою сторону, познакомьте его с моим Бетоном. И все его семейство тоже. Там 2 братьев еще? Всех. Все родство до последнего колена. Пусть знает, где черта. Понял.